Глава 26. Тайгер Армс. Стекло витрины было толстым и каленым. Чтобы его выбить, пришлось несколько раз выстрелить. Но даже после этого оно не поддалось, только пошло сеткой трещин. В итоге все решил при помощи кувалды и какой-то матери. Мрачный Отелло тоже включился в процесс. Мои усилия наконец увенчались успехом, и витрина с красивой неоновой вывеской, изображавшей тигра, жалобным звоном осыпалась. Но чтобы проникнуть в оружейный магазин Tiger Arms, нужно было справиться еще и с ажурной решеткой. Тут уж обошлось без кувалды. Просто зацепили и дернули машиной. Изначально я планировал подогреться патронами, коих в магазине нашлось в изобилии. Загрузили в багажник все, что нашлось для наших автоматов. 5,56 на 45 мм НАТО, также обозначившиеся здесь маркировкой 0223 Remington, хранились в смешных пластиковых ведрах по 300 штук. Несмотря на свою похожесть на майонезные, эти ведра прекрасно экономили место в багажнике. Со склада оружейного 90 банок натовской пятерки перекочевало в багажник нашей машины. Кроме того, нашлось еще несколько десятков коробок по 50 патронов и по 200. Но эти я уже не считал. Просто закидывал в багажник, следя за тем, чтобы вместилось побольше. Помня о том, сколько стоит в зимнем автоматная винтовочная семерка, поискал в этом рае милитариста еще и их. И нашел. Особенно много было автоматного калибра. Остаток места в багажнике забил ими. Если Отелло залип у выставочных образцов автоматического оружия, то мое внимание привлекли арбалеты. Тут же на месте опробовал несколько. Стреляли они не в пример тише, чем выкидыши шведского военно-промышленного комплекса, у которого и автоматика лязгала, и глушитель работал не идеально. Разновидностей арбалетов было богато, но остановился я на самых мощных, блочных. Почему на них пал мой выбор? Да все очень просто. Арбалет, стреляющий за счет натяжения дуги, всегда будет менее убойным. Элементарная физика. Основным преимуществом же блочных арбалетов является высокая скорость вылета стрелы при небольшом усилии натяжения плеч. При прочих равных, такие арбалеты всегда переигрывают своих собратьев, отправляющих болт в полет только за счет силы разгибания дуги. Ну и плечи блочного арбалета куда как компактней. А я выбирал именно компактные. Совсем немного поигравшись с обоими типами, пришел к выводу, что блочники также удобны при прицеливании в ограниченном пространстве, да и в принципе при транспортировке и переноске. Их было легче взводить и перезаряжать, а спусковой механизм, испытывавший меньшую нагрузку, обеспечивал более мягкий спуск. Сделав выбор, отобрал десяток разнокалиберных блочных арбалетов и солидный пучок болтов к ним. Все это загрузил на верхний багажник. Пока я возился с арбалетами, совсем выпустил из вида крестника. Чуть не расхохотался, когда увидел его увешанным, словно новогодняя елка. За спиной винтовка с оптическим прицелом, явно слонобойного калибра. На шее висит уже штурмовая винтовка самого грозного вида. На поясе – устрашающий мачете, а на бедре – блестящий хромом автоматический пистолет героических размеров. «Готов?» – поинтересовался я, выбрав томагавк для себя. «Ничего не забыл? Гроза пустышей и соблазнитель медляков». «Готов», – спрятал глаза Отелло. «Она переродилась прямо в процессе». «Ладно», – я усмехнулся в ответ. «Можешь не оправдываться. Кто я такой, чтобы осуждать эфиопских пикаперов?» «Да не эфиоп», – Отелло махнул рукой и замолк. «Угу», – кивнул я, заводя машину касанием ладони. «Значит, когда эфиопом называю, это тебя раздражает. А когда соблазнителем пустышек, это нормально?» «Да ну тебя!» Сомалиец отвернулся и уставился в окно. «Правильно. По сторонам лучше смотри». Я надел стрелковые очки, и мы тронулись. С одной стороны, велосипед в улей, конечно, лучше, чем даже самая хорошая легковая машина. Но ни на один велосипед не нагрузить столько хабара, сколько мы на канадском кластере наковыряли. Тут народ чаще всего зажмуривается от клыков зараженных и междоусобных разборок. Но это совсем не значит, что никто не погибает в автокатастрофах. Погибают, еще как погибают. С велика, конечно, тоже можно упасть, но это не одно и то же. Внедорожник имел очень мягкий ход. Удобное кресло с подогревом задницы и климат-контроль в салоне обещали обманчивый комфорт. Но расслабляться в улье на стандартных кластерах нельзя. Об этом напомнил вывернувшийся из угла одинокий бегун, выскочивший на дорогу прямо перед машиной на выезде из поселка. Я бросил машину в разворот. Отелло выхватил свой автоматический пистолет и открыл по бегуну шквальный огонь, держа пистолет боком. Каким-то чудом одна пуля все-таки попала в зараженного, но не убила, а просто перебила тому колено. Бегун упал и жалобно заурчал. Дал крестнику подзатыльник. Покинув салон, добил зараженного томагавком и вскрыл споровый мешок. Спаран. Улыбнулся. Неплохо. «Что не так, орк?» Задал вопрос Отелло, когда я вернулся в салон. «Не стреляй больше из своей гаубицы, пока ты со мной». «А что надо было делать?» С вызовом воскликнул он. «Стрелять одиночным из автомата с глушителем», назидательно ответил я. «Мы не для того брали электромобиль, чтобы ты со всей округи артиллерийской канонадой собрал всех зараженных. Все, двинули». Я надеялся на бесшумность работы электрического двигателя и скорость. Но попытка тихо уехать подальше от места, где Отелло устроил артобстрел, потерпела фиаско. Мы удалились от приветственной таблички не больше, чем на полкилометра. Как из рощи с аккуратными канадскими кленами проломились зараженные. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. За нами увязались кусачий Рубер. Ругаться на крестника было поздно, поэтому бросил только «Давай за руль!» и перебежал на заднее сиденье. Отелло упал на место водителя. «Гони!» – приказал я ему, а сам стал разбираться с крупнокалиберной винтовкой. Посеревшего от страха сомалийца не пришлось просить дважды. Взвизгнув покрышками, Вранглер буквально прыгнул вперед и за считанные секунды разогнался до сотни. Вооружившись длинной винтовкой, я высунулся с ней из заднего окна, прицелился и выстрелил. Никогда не любил оптику. Именно потому, что ее переоценивают. Пуля ушла мимо. Кусач не предпринимал никаких маневров, просто несся вперед по прямой. Но пилот нашего болида ровно держать не мог. Второй выстрел вышел удачней, но не причинил мутанту особых неудобств. Я попал в голову. Тяжелая пуля свалила тяжелого монстра. Но пока я извлекал гильзу из патроника и досылал новый патрон в ствол, тварь поднялась, мотая башкой, после чего продолжила преследование. Я выругался. Выстрел, выстрел, промазал. Бросил винтовку и забарабанил по крыше. «Тормози!» Отелло, видимо, еще не совсем поддался панике, потому что подчинился самоубийственному приказу. Да, он не всегда мозги включает, но хотя бы признает мое старшинство над ним и делает почти все, что я говорю. Я прицелился указательным пальцем в нагонявшего нас Рубера и наморщил пупок. Треснул электрический разряд. Я открыл глаза и увидел дергающееся тело мутанта. Прицелился в кусача. Тот, словно почувствовав что-то неладное, басовито заурчал. Треснула молния. Урчание оборвалось. «Отелло! Чё? В порядке?» «Да, только штаны надо будет сменить. У тебя запасных не будет случайно?» признался он. «Надеюсь, у тебя голова есть запасная. Если ты мне салон испортил, она тебе понадобится». Выбравшись из машины, я потрусил к дергавшемуся Руберу и первым делом засадил ему томагавк в споровый мешок. На секунду я увидел... Нет, неправильное слово. Не увидел, а почувствовал все знахарским восприятием. Через пару секунд после того, как развитая тварь, наверное, в полтонны весом, перестала дергаться, отчетливо увидел выпорхнувшую из него яркую сферу размером примерно с половину моего кулака.